Хорхе Букай. Я хочу рассказать вам о... Толстяк Хорхе – необычный психотерапевт. Он любит всевозможные басни, притчи, сказки, умные фразы и удачные метафоры. Ведь, по его мнению, они в сотни раз лучше запоминаются, чем тысячи теоретических пояснений, психоаналитических интерпретаций или научных подходов. Как научиться быть самим собой, повысить самооценку и обрести независимость от мнения посторонних? Что сделать с необоснованной ревностью и собственническим инстинктом? На эти и многие другие вопросы у Толстяка всегда найдутся ответы, которые помогут расставить все в вашей жизни на свои места.